Я стою над душой. Клевета. Я сижу в самолете на летном поле Эдинбургского аэропорта и наблюдаю за работой грузчиков. Один из них высокий, с лысиной в полголовы и мрачным лицом прирожденного комика, меня буквально заворожил. Череда преследующих его мелких неприятностей то и дело прерывает рабочий процесс сметания чужого барахла в зев багажного отсека. Выдранная из комбинезона длинная нитка треплется на ветру и лезет в глаза. Он пытается ее оборвать, но в рабочих рукавицах не очень-то ухватишь, и нитка ускользает. Потом ему на голую грудь садится муха. Он ее смахивает, а та норовит на руку, на плечо, на шею. Грузчик ругается, я вижу, как шевелятся губы. Начинает чихать. Звуков в салоне не слышно, но, судя по конвульсиям, чихает он неистово. Отчихавшись, вытаскивает платок, роняет. Тот планирует вниз, и ветер волочит его по бетону. Мужик вырубает конвейер и гоняется за платком. А тем временем красная спортивная сумка соскальзывает под конвейер. Настигнув носовой платок, грузчик яростно сморкается и возобновляет работу. Я смотрю на красную спортивную сумку. Уже волнуюсь, заметит ее грузчик или нет. Может быть, кому-то сообщить? Этим рейсом, насколько мне известно, летит шотландский футбольный рефери международной категории, не его ли эта сумка? А вдруг в ней вещи, без которых он как без рук? Грузчик работает. Время от времени отмахиваясь то от нитки, то от мухи, то от собственных волос, потому что ветер крепчает, и остатки шевелюры лезут бедолаге в глаза. Я мысленно умоляю грузчика заглянуть под конвейер, но ему явно не до красной сумки. Теперь к нему присоединился коллега, и они на пару травят анекдоты. Мой корчится от смеха, после чего на него нападает приступ кашля. Второй уже шагает прочь от самолета, а мой мужик все пытается призвать к порядку чертову нитку, вернувшуюся муху и свои блудливые волосы. Пилот объявляет окончание посадки. Мы вот-вот взлетим, а мой, похоже, не в курсе. У него перекур. Он трет поясницу, кривится, заметив, что развязался шнурок, останавливает конвейер, поднимает ногу на ленту, завязывает шнурок. Все это он проделывает не торопясь, но сумку не замечает, хотя сейчас она, можно сказать, у него под самым носом. Пилот продолжает вещать, информирует о погоде в Лондоне, называет свое имя, которое я сразу же забываю, отметив лишь, что оно внушает доверие. Добротное, солидное имя, вроде Питер Уордингтон. Дэвид Морган или Крис Паркер. Спорю на приличную сумму, что обладатели сомнительно броских фамилий в летное училище не берут. И правильно, во время болтанки над Альпами мне лично не нужны за штурвалом всякие там спайки де Марье. Пусть меня обвинят в несправедливости и отсутствии логики, но когда самолет падает в воздушную яму, я хочу услышать голос какого-нибудь Питера, Дэвида или Криса. Дамы и господа, нет причин для беспокойства. Мы уже выводим лайнер из зоны нестабильности. Мой мужик снаружи терпит муки, причем не абстрактные, а вполне физические. Похоже, каждый отправленный на конвейер чемодан причиняет ему страдания. Я взяла в дорогу сильное обезболивающее. Меня так и подмывает выйти из самолета и дать ему пару таблеток, а заодно ткнуть носом в эту чертову сумку. Статья предполагалась об отпуске на Кипре, где мы опять, да-да, несмотря на все клятвы и никогда этого не делать, глазели на нудные фольклорные танцы и бродили по развалинам. Температура была близка к температуре за бортом шаттла, вошедшего в атмосферу Земли. Посетили мы и купальню Афродиты, где богиня, по слухам, совершала омовение. Не скажу, чтоб от божественной красоты купальни захватывала дух, она завалена мятыми сигаретными пачками и выцвевшими банками из-под кока-колы. Однако хватит об отпуске. «Как там дела с багажом? Погрузить осталось всего 3 сумки, но красная спортивная все там же, под тем же конвейером, никем не замеченная. Может, постучать в иллюминатор? Привлечь внимание грузчика?» «Кто стоит над душой?» «Я стою над душой!» «Клевета!»